Глава 55. К счастью. Алена, за локоть втягиваю ее в медкабинет, прикрывая дверь. Помоги мне. Аишу загонять не хочу, но если мы в залете, чем раньше узнаем, тем больше поле для маневров. Я уже как маньяк перечитал все на эту тему. Между нами только, даже Мара не посвящай. Конечно. Найди предлог, вздыхаю я. Возьми у Аиши кровь на ХГЧ. Только не говори, что на ХГЧ. Подозрительно. Не поняла? Да, это сомнительная просьба. Тру руками лицо. Ты думаешь, она скрывает от тебя? Ползут ее брови вверх. Нет, нет, думаю, не знает и сама. И я не знаю. Сделайте тест. Тогда она может расстроиться из-за результата. А я ее зря расстраивать не хочу, понимаешь? Бесса, качает головой. Я бы больше расстроилась, если бы мужчина что-то такое проделал за моей спиной. Согласен, но ситуация... Качаю головой. Остановись. Просто попроси ее сделать тест. И даже если ее расстроит результат, это должно быть ее решение. Ты права, да. Устало смотрю в окно. А тебя, хмурится Аленка, расстроит результат? Ты же пол хочешь знать, да? Нет, пол меня не волнует, только ее здоровье. Выдыхает. На мгновение приобнимает меня за руку, прикасаясь своей головой к моему плечу. «Не надо мутить, Бесса. Какие бы у вас проблемы с этим ни были, делай все открыто». Киваю. «Но страшно. Боюсь очень ее реакции. Вспоминаю, как тряслись ее руки тогда, когда она с таблеткой запарилась. Ищу слова. Алена снова выглядывает за дверь. «Бесса», — шепчет мне. «Что происходит? Кто эти люди?» «Абэб». «Что они у нас делают?» «Чш, не по нашу душу, не волнуйся». А тот, по чью душу зашли погоны, сейчас бледен и румян одновременно, контрастными пятнами. «Бесса, можно тебя?» – зовет он. «Слушаю». «У нас есть проблемные зоны, которые они могут найти?» – нервно. «А где ж их нет?» «Понятно, что часть средств по субсидиям отмывалась и перенаправлялась на другие нужды, которые нельзя прописать в бюджет проекта. На те же зарплаты персоналу. Чем это грозит?» «Да и часть наших сотрудников, оформленные на муниципальные оклады, фейки». «Я, блядь, их не оформлял!» «Но ты переоформил все договоры на свое имя, как занял должность». «Рустам Давидович, сейф откройте, пожалуйста». Уходит в кабинет. «Как наши дела?» Подходит с бутылочкой воды Аиша. «Ну, поправляю ворот. Если честно, то страшно даже мне». «Ничего не бойся, я с тобой», — играет мне бровями Аиша. «Где наш юрист, Бесса?» – снова подходит Рустам. «Вызывай адвоката!» «Юридически нас сопровождает контора Льва Тарханова. Теперь бесплатно, в рамках соучредительства». «И где он?» «С тобой работать не станет, Рустам, сам понимаешь. Ты его невестку обидел. Тогда я своего вызову». «Лев не передаст свои дела постороннему юристу. Документы сейчас все заберут. Твой будет разбираться с нуля уже после заключения и предписаний ОБЭП». «Это подстава! Они мне всю хату разнесли своим обыском!» «Да, эти ребята не церемонятся. Но я не знаю, чем тебе помочь. Развожу руками. Это обратная сторона власти, которую ты так жаждал». Мимо нас идут сотрудники в погонах с ноутбуком из директорского кабинета и системником из секретарского. Провожаем их взглядами. «Надо было отказываться от муниципального обеспечения, только на частной основе, и тогда бы у них не было повода сюда заходить». «Съезди к отцу, предъяви ему», – пожимая плечами, – «что он такую неидеальную организацию замутил». «Ну а вообще это здание», – обвожу рукой, – «выделено нам муниципалитетом под определенные формы деятельности. И платим мы за него копеечную аренду, что позволяет школе…» «Рустам Давидович, подойдите, это ваши подписи». «Мои. А что не так?» «Разберемся, так или не так. Жестко, равнодушно». «В кабинете ведется оперативная съемка. На камеру скажите, пожалуйста». Уводят. «В смысле, телефон? Вы не можете забрать мой телефон?» «Все, я вызываю адвоката». Мечется по коридору Рустам. «Где твою мать тебя носит?» Орет в трубку. Аиша проходит мимо их майора. «Аиша Артуровна?» Оборачивается он. Ледяной тон меняется на демонстративно уважительный. «Добрый день, Павел Иванович». Кивает она ему, чуть надменно улыбаясь. Рустам опускает телефон, с удивлением наблюдая за диалогом, «А вы здесь как?» «Работаете, Павел Иванович, не смею отвлекать при исполнении». Уходит к себе. Глядя ей вслед, ко мне подходит Рустам. «Это что было?» «Понятия не имею. Может, знакомы?» Шлепает задумчиво телефоном по руке. «Она может на это повлиять?» Стреляет взглядом на кабинет. «Но ты не фантазируй это слишком, Рустам. Майор при исполнении. Причем тут личное знакомство?» «Ну да. Хотя, если мы назначим управляющей Ильясову, то этот процесс пойдет гораздо мягче, думаю». «Размечтался», — фыркает Рустам. «Ну а что? Лев с ней работать будет, майор к ней с теплотой, мне показалось. Но согласится ли Аиша на такой риск?» «Пройдемте для дачи показаний, Рустам Давидович». «Я их уже давал вчера 5 часов. Вы к нам теперь как на работу, товарищ Ахметов. Нецелевое расходование бюджетных средств. Статья. В некоторых случаях до 3 лет лишения свободы». «Что?» «Пугают, конечно. Отделаемся штрафом, в крайнем случае. Аиша попросила убедительно запугать. Майор отлично отрабатывает. Остальных вызовут как свидетелей», – бросает на меня взгляд. «Пока. В машину. Любое препятствие расследованию или уклонение от...» «Да понял я. Еду. Куртку дайте надеть». «Если надумаешь, звони. Будем Ильясову оформлять». Провожаю его в кабинет. «Но документы-то я подписывал». «Дадим денег этому майору. Аиша даст. Вдруг прокатит». «Пускай сейчас даст». «Сейчас у нее мотива нет. Думай, брат». «В кабинете свалка. Ухожу». «Ну что?» Встречает меня Аиша. «Клиент зреет. Поехали домой». Аиша расставляет по квартире цветы в горшках, которые мы сегодня перевезли. Нюхает один из них, морщится. Подхожу, тоже нюхаю. Ничем не пахнет. Фикус и фикус. «Ой-ой». «Как ты себя чувствуешь?» Ловлю за талию. «Отлично». Ведет пальцем по моей брови. «Что тебя тревожит?» Внимательно считывает, скользя взглядом по лицу. «Поехали в ресторан. Хочешь?» «Нет», — улыбается. «Приготовь мне плов. Иван говорит, что ты ас». Улыбаясь, опускаю взгляд. «Не хочешь?» «Хочу». «Но что мне с пловом предложение делать?» «Но я хотел, чтобы празднично. Цветы, шампанское. Нет?» «Можно я сегодня твоя домашняя кошка?» «Ну, конечно, можно», — сдаюсь я. Сжимаю опять в кармане коробочку. «Надену я тебя или нет когда-нибудь?» «Что с тобой, Бесса?» «Все хорошо, правда». «Я готовлю плов. Моя домашняя кошка обнимает сзади за талию и трется лицом между лопатками. А кот трется об ногу, выпрашивая мясо. Только Женьки не хватает. Но пока мы не в браке, ничего оформить нельзя». «Воробушка нет», словно читает мои мысли Аиша. «Никак. Я пробовал еще с Иваном, только семейным парам, если нет кровной связи». «В связи с этим у меня к тебе предложение, Бесса Давидович», — отстраняется Аиша. «Так, стоп!» — возмущенно разворачиваюсь я. «Это у меня к тебе предложение, и совсем не в связи с этим». Одновременно вытаскиваем из кармана коробочки. Распахиваю от удивления глаза. Щелкаем кнопками, крышки поднимаются. Кольца похожи, словно созданы парой. Белое золото. Лаконично и стильно. Только ее с камнем, а моё без. Встречаемся взглядами. В груди тает от теплых чувств. Счастливо смеясь, прижимаемся лицами. Встречаемся губами, закрывая глаза. И, целуясь, на ощупь надеваем друг на друга кольца. Кот, не дождавшись порции мяса, прыгает на стол, цепляя когтями скатерть. Под его весом она сдергивается со стола вниз, и вся посуда с грохотом летит на пол. Чашки бьются. Газанув по скользкой плитке, Бастет смывается с места преступления. Смотрим на перебитую посуду. «К счастью», — синхронно констатируем мы.